Зарямба хотел спать. Ехал всю ночь и утро, однако решил дождаться, когда пригонит вертолет с веселого хутора, и лететь в горячее урочище. Но внезапно на связь вышел оперативник с фирмы и доложил, что жена Поспелова нашла, что она никуда из дома не уходила, а ночевала, запершись в чердачной комнате, якобы опасаясь, что незнакомый опер станет к ней приставать. А он вовсе и не собирался приставать, а только оказывал знаки внимания, какие обыкновенно оказывают хозяйки. «Сейчас я прилечу и окажу вам знаки внимания», — рассверпел Зарямба. «Вы что, мне тут бардак устраиваете?» Вертолет, наконец, вернулся на базу и доставил останки погибших в БМП и медика, снятого с поискового маршрута в Бермудском треугольнике. Эксперт-оперативник начал осмотр останков, а Зарямба собрался вылетать на ферму и ждал, когда пилот подготовит машину. В это время от поисковой группы из квадрата 0213 пришла срочная информация. На старом, давно заброшенном проселке появилась белая Нива с красным крестом. Оперативники пытались остановить ее под предлогом, что заболел турист из дикой тургруппы и требуется помощь. Машина остановилась, однако из кабины выскочил человек в камуфляже и зеленой уродливой маске на лице, сделал несколько выстрелов из автомата над головами, прыгнул за руль и умчался по дороге. Поисковики огня не открывали и преследовать Ниву не могли из-за отсутствия транспорта. Сейчас двигается по ее следу. В машине заметна еще одна фигура, по виду женская в белом халате. Это был агент Ромул. Скорее всего, точно так же был захвачен драконами и Поспелов. Неужели они начали какую-то операцию по ликвидации всей разведслужбы, предварительно установив резидента и агентурную сеть? Если это так, то следует немедленно объявлять грозу 2, поднимать в воздух десантный полк, блокировать весь район, перекрывать границу, забрасывать в центр Бермудского треугольника группы спецназа с авиационным прикрытием и вскрывать этот гнойник хирургическим путем, не выяснив ни цели, ни задач, ни, самое главное, тактики и стратегии действий драконов. А поскольку они работают на высоком профессиональном уровне, имеют прекрасное техническое оснащение, то заброшенный в Карелии невод придется одной морской травой. Все самое важное будет уничтожено. А агентура, если такова имеется, законсервирована, и невозможно станет установить даже государство, от лица которого проводилась эта грандиозная по размаху операция. А задержанным в результате тотальной облавы может будет предъявить единственное обвинение — незаконный въезд в страну. Зарямба переключил одну из поисковых групп, бывшую недалеко от Нижних Сволочей, на выяснение обстоятельств исчезновения и поиск агента Рэма, а сам тотчас же вылетел в квадрат 0213. Старый купеческий тракт еще просматривался с высоты, хотя кое-где был скрыт под кронами сосновых боров, а кое-где терялся в болотах, не проезжих даже для вездеходных машин. Однако неведомыми объездами, бог весть какими окольными путями, Нива упорно двигалась вперед. В первый раз ее засекли в квадрате 0214, но тут же и потеряли на краю чистого болота с утонувшей гатью. Сложность ее поиска и наблюдения состояла еще и в том, что всякие действия группы быстрого реагирования следовало проводить негласно, с обязательным прикрытием. И потому красно-белый вертолет лесоохраны не мог крутиться на одном месте без видимой причины. Пока изображали патрулирование, Нива оказался уже в квадрате 0317, преспокойно миновав, по крайней мере, два гиблых места на тракте. Третье соприкосновение с вертолетом, хотя и на большой дистанции, могло вызвать настороженность дракона в машине, и Зарямба упредил его километров на 10 и высадил десант. Двух оперативников с задачей проследить дальнейший маршрут движения и определить хотя бы примерно конечный пункт. Купеческий тракт в этом месте превращался в действующую и хорошо наезженную дорогу на село Покровское. Сюда вряд ли сунется дракон с экзотической маской инопланетянина. А он и впрямь не стал соваться на люди, но только Нива на этом 10-километровом отрезке пропала с концами. А пера нашли ее след. Прошли по нему пару километров по одному из многочисленных волков и потеряли. Зарема приказал искать машину и полетел на базу. В вертолете кончалось топливо. А на базе его поджидала еще одна новость. Медик-эксперт закончил первоначальный осмотр останков, поднятых из БМП, и оказалось, что офицеры и солдат, водитель погибли насильственной смертью. Это еще мягко сказано. На костях каждого скелета насчитывалось от 4 до 7 следов, оставленных пулями, а на верхней, зимней и нижней одежде до 11 пробоин. Некоторые пули прошли по мягким, давно уже сгнившим тканям. Экипаж боевой машины пехоты буквально изрешетили. Да, каждому из них был сделан контрольный выстрел в затылок из пистолета ТТ, о чем без всяких сомнений говорили застрявшие в черепных костях пули.